Генри Брандт. Почему бы не сконцентрироваться на положительном? Часть вторая. Первый шаг. Исповедаться перед Богом. Я был неправ, согрешил. Библия говорит, как повернуть в другую сторону. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Я нарушил Божье установление. Мои слова и реакция на высказывание жены были неправильными, греховными. Когда я ехал по шоссе, то был горд, слишком горд, чтобы допустить, что ошибся. Был упрям, раздражителен, невежлив и зол. Это трудно признать, но назвать подобную реакцию грехом еще труднее. Мы стараемся найти более приятные объяснения случившемуся. В Библии описан полуночный разговор Иисуса и Никодима, старейшины одной теологической школы. Иисус объясняет, почему люди борются с чувствами вины. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 19 по 21. Мне понадобилось 4 поворота, чтобы признать, что я был глупым, упрямым, гордым и злым. Мне это совсем не нравится, и моей жене лучше бы не говорить об этом. Но как психолог, который 50 лет старался помочь людям, я понял, очень трудно сделать первый шаг, то есть признать, я был неправ. Как часто, прежде чем повернемся к правде лицом, мы уже укатили довольно далеко по ложной дороге. Но когда наступает критический момент, гораздо легче обратить внимание на грехи другого. Вспоминая человека, с которым не ладите, первое, что приходит в голову, это его недостатки. Вы можете даже помолиться: «О Боже, направь его на истинный путь!» Взгляните правде в глаза. Мы все склонны отрицать собственные грехи. Второй шаг. Мне нужно сказать Богу: «Прости, я сожалею, что согрешил». Да, но зачем рассказывать, какую роль сыграли мы в неприятной истории? Обычно люди желают объяснить свое поведение. Затем они начинают описывать обстоятельства, которые оправдывают их. «Господь, да, я схожу с ума, злюсь и делаю глупости. Но кто вел бы себя иначе с такой женой, как моя?» Начальник накричал на меня, а я его просто неправильно информировал. «Но ведь дети постоянно дерутся». «Я плохо выспался». «Я вырос в плохом окружении». «В последнее время я плохо себя чувствую». «Это ты довел меня». Разрешите рассказать о проблемах семьи. Мои родители не любили и не понимали меня. Господь, да, я такой, какой есть, но ты знаешь, как я стараюсь служить тебе. Правда ли, что эти высказывания звучат знакомо? Я могу заявить, что не прав, но затем мне хочется обвинить в этом кого-то другого. Иисус однажды сказал старейшинам в синагоге: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши». Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих. Человеческое поведение не изменилось, и этот шаг покаяния сегодня так же труден, как и во времена Иисуса. Можно сожалеть о том, что вас поймали за руку, потому что боитесь последствий. Иногда мы грешим, а потом извиняемся перед человеком, совсем не вспомнив о Боге. Апостол Павел обращался к коринфянам, укоряя их за общение с идолопоклонниками. Вот как он описывает их реакцию на первое послание. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание». Второе послание Коринфянам, 7 глава, стихи с 9 по 11. «Я был неправ, я согрешил, без извинений, без оправданий. Это только мой грех, я действительно так думаю. Я сожалею, Боже». Признание греховного поведения и выражение сожаления по этому поводу – большая редкость. Нужно пережить настоящую борьбу с собой, чтобы не искать оправданий. Третий шаг. Мне нужно попросить у Бога: «Господи, прости мне мои грехи». Когда, наконец, отказываемся от самооправданий, то часто вместо того, чтобы искать прощения, мы занимаемся самобичеванием. «Разве ты не видишь, что я плачу? Разве не видишь, что я расстроен? Мое самоуважение подорвано. Я сам себя ненавижу за это. Я ничтожество». Нужно еще раз вспомнить, что Иисус пролил свою кровь за наши грехи, чтобы сделать дар прощения доступным для каждого. Мы должны принять этот дар. Четвертый шаг. Нужно сказать Богу: «Господи, очисти меня от грехов». Моими грехами были гордыня, упрямство, ропот, гнев и грубость. «Очисти меня» звучит просто, однако я не раз замечал, что просьба – крайне трудный шаг для многих людей, особенно талантливых, образованных, самодостаточных и независимых. Мы имеем склонность полагаться на самодисциплину, а не на подчинение Богу. Мы говорим: «Теперь, когда я знаю, в чем проблема, я займусь этим и все улажу». Или: «Только скажите, что мне нужно делать, и я сделаю это». Иногда мы даже не убеждены, что согрешили. Мы пытаемся взять себя в руки, чтобы поступить так, как, по нашему мнению, должен поступать христианин. Но нет другого средства, которое может нам помочь, кроме Бога. Мы все время говорим: «Должно же быть что-то, что я могу сделать». Да, но не в этом случае. Человеческого лекарства от греха не существует. Сдайтесь. Вы признали свой грех, выразили сожаление и попросили прощения, а теперь примите очищение. Определите, что нуждаетесь в очищении, и знаете, что только Бог может очистить вас от греха. Пятый шаг. Попросите у Бога: «Дай мне сил». Это самый трудный шаг. Это осознание того, что мы всегда будем зависеть от Бога. Только Он может дать силы соблюдать Его заповеди в будущем. Умные, образованные, удачливые люди с трудом признают, что устранить человеческую склонность ко греху может только полная зависимость от Бога. Но Писание утверждает, что другого лекарства нет. Попытка жить по-христиански без полной зависимости от Святого Духа противоречит смыслу христианства. Жизнь без такой зависимости неестественна. Слова апостола Павла истинны. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. «Исполняйтесь Духом». Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Также Петр сказал: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Мы же хотим быть самодостаточными и независимыми. Упомянутые люди могут заметить: «Теперь, когда знаем, что делать, мы будем поступать как христиане». Они уверены, что являются хозяевами своей жизни. Но то, что у них есть на самом деле, лишь подделка. Какое огромное обличение быть очищенным, прощенным и обновленным. А теперь вернемся к скоростному шоссе. Просто удивительно, как долго мы можем игнорировать очевидное. Но, наконец, я был готов обратиться к Богу за помощью. Я должен был признаться Ему в гордости, злости и упрямстве. И я попросил Бога очистить меня, восстановить Его любовь, мир и радость в сердце, чтобы я был способен смотреть правде в глаза. И Он ответил на мою молитву. До этого момента меня и на буксире не стащили бы с шоссе. Теперь же я думал только об одном. Когда будет следующий поворот? Я был свободен от последствий греха. Как приятно это осознать. Я спокойно мог повернуть. «Ева», — обратился я к жене, — «мы едем в направлении Чикаго». Будто она этого не знала. «Я сожалею, прости меня». Вскоре мы достигли поворота и повернули обратно. Так бывает и с дорогой покаяния. Мы поворачиваем обратно и по пути делаем некоторые поправки. Нет другого способа очиститься и начать все заново. Нужно почаще вспоминать все 5 шагов покаяния, ибо порою человек, настроенный на эти шаги, превращается в здравомыслящего христианина. Процесс покаяния. Процесс покаяния я разделил на 5 шагов. Но если мы занимаемся этим ежедневно, 5 шагов сливаются воедино. Это похоже на вождение машины. Новичок-водитель с трудом успевает следить за тормозами, акселератором, спидометром, боковыми зеркалами, окнами и зеркалом заднего обзора. Но со временем он приобретает навык не выпускать все это из поля зрения. Исповедь и покаяние могут стать такими же простыми действиями, как снижение скорости для опытного водителя. Как-то раздался телефонный звонок, и я услышал радостный голос подопечного. Звонил инженер, давно боровшийся со своим вспыльчивым характером. Недавно он совершил оплошность, которая стоила компании кучу денег. Начальник резко отчитал его по телефону, но когда инженер повесил трубку, то возблагодарил Бога за мир, который неожиданно наполнил его сердце. Обычно в таких случаях он приходил в ярость. Но телефон зазвонил опять. На этот раз говорил начальник его начальника. Он тоже принялся распекать инженера. Бедняга почувствовал, как в нем закипает гнев. Он мысленно покаялся Богу в этом грехе и уже спокойно дослушал, как его распекали. Он тут же позвонил, чтобы вместе порадовались мы тому, как он обрел Божий мир, который превосходил всякое понимание. Как видим, можно раскаяться и не прерывая разговора. Я удивляюсь нежеланию людей, включая себя, взглянуть в лицо своим грехам. Поднять тему греха в разговоре значит вызвать у собеседника возражение, беспокойство, а возможно и гнев. Можно предположить, что каждый человек с радостью ухватится за возможность освободиться от греха. Но нет. Обычно люди не ищут настоящего очищения, а хотят получить временное облегчение. То, чему я учу, сам использую в жизни. Вспоминая свой поступок на шоссе, не могу понять, почему я его совершил, но знаю, что грех способен затмевать ваш рассудок. Слово «грех» сейчас можно редко услышать. Газеты ежедневно кричат о проблемах, которые не что иное, как грех, но отказываются назвать вещи своими именами. А если уж речь идет о грехе, то от него есть только Божье средство. Нам доступно сверхъестественное лекарство от греха. Жить в постоянном мире, радости и любви я могу только, когда Святой Дух направляет мою жизнь. Бог подскажет вам слова покаяния.